Глава 31. 12 минут. Разговоры заняли 12 минут. Пиппа знала точно, потому что сверялась с часами на экране одноразового телефона. Ей казалось, времени прошло намного больше. В конце концов, они обсуждали, как обвинить человека в убийстве. Дискуссии, разбор мелких деталей и споры должны были затянуться на долгие часы. И все же они управились за 12 минут. Обсудили план, нашли в нем дыры, наскоро их залатали, решили, кто будет им помогать и на каком этапе. Пиппи не хотелось никого втягивать, но Рави убедил ее, что без посторонней помощи не обойтись. В какой-то момент план чуть не сорвался. Однако Рави вспомнил одно дело, которое недавно разбирал на стажировке. Там фигурировали вышки мобильной связи, и Пиппа сразу сообразила, кому надо звонить. 12 минут, и план сложился. Четкий, ясный и вполне реализуемый. Он свяжет их до конца дней. После этого оба изменятся. Задача предстоит непростая. Все рассчитано по минутам. Нельзя допустить ни единого промаха, ни единой оплошности, ни малейшей ошибки. Но в теории все должно сработать. Тогда им удастся избежать наказания за убийство. Джейсон Белл пока еще жив. Он умрет только через несколько часов от руки Макса Хастингса. И того, наконец, упекут за решетку, где ему самое место. «Они оба заслужили наказание», — сказала Пиппа. «Правда? Джейсон свое уже получил, а вот Макс...» Она ненавидела его всеми фибрами души, но выбрала на роль козла отпущения не поэтому, наверное. «Да», — согласился Рави. Пиппа знала, что он тоже ненавидит Хастингса. «Они оба те еще твари. Джейсон убил 5 человек, и тебя бы убил». Именно он спровоцировал смерть Энди и Селла, из-за него все началось. И Макс — та еще сволочь. Он и дальше будет издеваться над людьми, мы прекрасно это знаем. Они оба заслужили наказание. Рави бережно постучал пальцем по чистому местечку у Пиппы на подбородке и приподнял ей голову, чтобы заглянуть в глаза. «Если выбирать между тобой и Максом, я, безусловно, выбираю тебя». Пиппа невольно подумала про Эллиота Уорда, который сделал такой же выбор, выставив убийцей Села, чтобы спасти себя и дочерей. Сейчас и Пиппа оказалась в этом сером непонятном пространстве, затащив вместе с собой Рави. Опять все идет по кругу. «Ладно», — кивнула она, стараясь не отвлекаться. «План готов, пора начинать его реализацию. Время играет против них. Всякие мелочи решим потом, а пока самое важное». «Охладить, затем подогреть тело», договорил вместо нее Рави, снова глянув на торчавшие ноги. Он еще не подходил к Джейсону и не видел, что с ним сотворила Пиппа. Она надеялась, что после этого он не станет глядеть на нее иначе. Рави указал на кирпичный дом позади них, стоявший отдельно от склада. «Похоже на административное строение, где обычно сидят офисные сотрудники. Наверное, там есть кухня с холодильником и морозилкой». «Наверное», — согласилась Пиппа. «Только вряд ли туда поместится человек». Рави напряженно втянул в себя воздух. «Опять-таки, что помешало Джейсону Беллу открыть мясоперерабатывающий комбинат с большими морозилками?» «Давай осмотримся», — предложила Пиппа, поворачиваясь к металлической двери, из-за которой торчали ноги Джейсона. «У нас есть ключи». Она кивнула на связку, до сих пор висевшую в замке. «Он здесь главный, значит, у него есть ключи от всех дверей». А еще он сказал, что вырубил сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Мол, впереди выходные, можно развлечься, поэтому нас никто не заметит. «Хорошо», — кивнул Рави, но остался стоять на месте, потому что пойти за ключами означало приблизиться к труппу. Пиппа пошла первой, затаив дыхание и не сводя взгляда с разбитой головы Джейсона. Моргнула, отвернулась и вытащила из двери тяжелую связку. «Надо запомнить все, что мы трогали, особенно я, чтобы потом стереть отпечатки», — сказала она, взвешивая ключи в руке. «Идем». Пиппа переступила через Джейсона, стараясь не вляпаться в кровь, натекшую возле головы. Рави последовал за ней, и Пиппа заметила, как он задержался на мертвеце взглядом и часто заморгал, словно мечтал проснуться. Кашлянув, он торопливо нагнал Пиппу. Оба молчали. Что можно сказать? Не с первой попытки Пиппа подобрала ключ от двери в дальнем конце склада рядом с верстаком. Толкнула ее. Рави натянул рукав на пальцы и щелкнул выключателем. Лампы наверху загудели, и помещение затопило светом. Должно быть, здесь прежде располагался амбар, потому что потолок терялся над головой. Перед ними тянулись ряды машин. Газонокосилки, триммеры, воздуходувки, какие-то совершенно незнакомые механизмы и столы с мелочами вроде ножниц для живой изгороди. Справа стояли более громоздкие агрегаты, скорее всего, тракторы, покрытые черным брезентом. На стеллажах вдоль стен поблескивали металлические инструменты, красные канистры и полиэтиленовые мешки с землей. Пиппа повернулась к Рави. Тот лихорадочно оглядывал комнату. «Что это?» Он указал на ярко-оранжевую машину, очень высокую и с воронкообразным верхом. «Наверное, измельчитель», — предположила она. «Или дровокол, не знаю, как правильно называется. В него кладут ветки, и он перемалывает их в щепу». Рави задумчиво пожевал губы. «Нет», — решительно сказала Пиппа, догадываясь, куда свернули его мысли. «Я молчу, но больших холодильников здесь точно нет». «Машины». Взгляд Пиппы замер на косилках. «Машины работают на бензине, так ведь?» Рави догадался, к чему она клонит. «Бензин прекрасно горит». «Бензин не просто горит», — заметила Пиппа. «Он взрывается». «Хорошо», — согласился Рави. «Но это оставим на потом. Ничего не получится, если мы не придумаем, как остудить тело». «И согреть», — добавила Пиппа, невольно заглядывая Рави в глаза. В них виднелось отчаяние. Их план грозил закончиться пшиком, не успев толком реализоваться. Ее жизнь висела на волоске, и чаша весов склонялась не туда. «Давай же, думай. Есть тут что-нибудь полезное? Наверняка должно быть». «Давай проверим офис». Рави взял дело в свои руки и повел Пиппу на склад химикатов, осторожно переступая через лужи гербицида и крови. Оба аккуратно, словно это было игрой, перешагнули через тело, которое с каждым разом выглядело все более мертвым. Пиппа оглянулась. На полу склада валялись матки изоленты с клочками ее волос и пятнами крови. «Здесь повсюду моя ДНК. Скотч надо забрать с собой, выкину его вместе с одеждой. Еще придется отмыть все полки, отскоблить дочисто, а уж потом поджигать склад». «Конечно», — кивнул Рави, забирая у нее ключи. «Надеюсь, в офисе найдутся чистящие средства». Пиппа снова увидела свое отражение в окне машины, когда они проходили мимо, и кое-что вспомнила. «Твою мать!» Рави, хрустнув гравием, остановился. «Что?» — спросил он, и его отражение появилось рядом с ней в окне. «Мои отпечатки. Они по всему багажнику». «Не страшно, решим», — ответил в стекле Рави, и Пиппа увидела, как он тянется к ее руке, но вовремя вспоминает и делает шаг назад. «Нет, правда, там полно моих следов». Пиппа снова запаниковала. «Волосы, кожа. Отпечатки, которые есть в полицейской базе. Я старалась, как могла. Думала, скоро умру и хотела, чтобы убийцу поймали. Вот и оставляла улики, чтобы на него гарантированно вышли». Рави переменился в лице. Губы у него дрогнули, словно он сдерживал слезы. «Как же ты, наверное, испугалась», — чуть слышно произнес он. «Да», — вымолвила Пиппа. «Каким бы жутким ни был их план, что бы ни ждало их в случае неудачи, ничто не сравнится с тем ужасом, который она испытала в багажнике машины и на том складе. Отголоски этих чувств до сих пор блуждали под кожей». «Решим, ясно?» — громко заявил Рави, пытаясь спрятать дрожь в голосе. «Машиной займемся потом, когда вернемся. Сначала нужно найти что-нибудь, чтобы...» «Охладить труп», — произнесла Пиппа, глядя в сторону на машину Джейсона. «Охладить, а потом согреть». Идея рождалась постепенно. С простого «а что если?». Однако так стремительно набрала силу, что вскоре вытеснила все прочие мысли. «Господи!» — прошептала Пиппа и повторила уже громче. «Господи!» «Что?» — спросил Рави, невольно озираясь. «Машина! Она и есть наш холодильник! Новейшая модель, навороченный внедорожник! Наверняка тут мощный кондиционер!» Рави идею одобрил, судя по тому, как лихорадочно заблестели у него глаза. «Еще какой!» «Особенно если выставить минимальную температуру, врубить на всю катушку и наглухо закрыть окна. Да, будет чертовски холодно». Еще чуть-чуть, и он бы улыбнулся. «В стандартном холодильнике около 4 градусов по Цельсию. Как думаешь, мы такую сможем организовать?» «Откуда ты знаешь, какая температура в стандартном холодильнике?» — спросил Рави. «Я много чего знаю. Неужели ты до сих пор не понял?» «Ну...» — Рави взглянул на небо. Сегодня вечером прохладно, на улице не больше 15 градусов. Нужно, чтобы машина остыла градусов на 10. Да, да, полагаю, это вполне реально». У Пиппы дрогнуло в груди. Тиски на сердце ослабли, и дышать стало легче. У них все получится. Они смогут сыграть в Бога. Воскресить на время мертвеца, чтобы тот умер от руки другого человека. «А потом, — сказала Пиппа, — когда вернемся, на всю мощь включим обогреватель», — закончил за нее Рави. «И вернем ему температуру человеческого тела», — подытожила Пиппа. Рави кивнул, прикидывая шансы. «Да, все будет хорошо». «Конечно, обязательно. Но они еще не начали, а время уже подгоняло». «Помнишь, как это было в прошлый раз?» — спросил Рави, натягивая перчатки, которые нашел в офисе в шкафу, где лежали запасные комплекты униформы с логотипом компании. «Когда мы таскали трупы?» — уточнила Пиппа, хлопнув перчатками, и маленькие комочки грязи рассыпались в пыль. «Нет, это с нами впервые», — фыркнул Рави. «О том, как мы в прошлый раз надевали перчатки, чтобы совершить преступление, когда лезли в дом к Беллам, где он и жил, между прочим». Рави кивнул в сторону склада. «Это было...» Он вдруг замолчал. «Не надо», — сказала Пиппа, строго на него глянув. «Что?» «Ты хотел отпустить какую-то неуместную шуточку. Уж я-то вижу». «Точно. Ты меня знаешь». Он прав. Пиппа знала, что Рави обожает черный юмор. Так он справлялся со стрессом. «Ладно, пошли». Она присела и подняла край брезента, укрывавшего трактор. Черный материал зашуршал, когда Пиппа перекинула его через верх машины, а Рави стащил с другой стороны и кое-как свернул. Получившийся рулон перенесли из гаража на склад химикатов, где до сих пор воняло гербицидами, от которых начинала болеть голова. Рави расстелил брезент на бетоне рядом с Джейсоном, стараясь не задеть лужи. Губы у него напряженно поджались, глаза расширились и остекленели. У самой Пиппы, наверное, было такое же отстраненное выражение лица. «Не смотри», — сказала она. Рави шагнул к ней, намереваясь помочь с телом. «Не надо. Ничего не трогай без лишней нужды. Не хочу, чтобы ты оставлял следы. Иначе все станет намного хуже. Ладно, ее одну посадят за убийство. А вдруг вместе с ней обвинят и Рави? Нет, его утаскивать за собой нельзя. Поэтому он не должен ничего трогать. Если они проиграют, Пиппа всю вину возьмет на себя». Рави ничего не знал, ничего не видел, ничего не делал. Пиппа встала на колени и осторожно взялась за плечо Джейсона. Он еще не окоченел. Наклонившись, она оттолкнула тело, переворачивая на спину. Лицо не пострадало. Казалось, Джейсон, бледный и вялый, просто спит. Пиппа снова перекатила его, чтобы он лег на край брезента. Потом еще раз, на середину. «Ладно», — сказала она, оттягивая край брезента и накрывая труп. Рави то же самое проделал с другой стороны. Джейсон исчез. От убийцы Кайл остались только темно-красные лужи и брезентовый сверток. «Пусть лежит на спине, чтобы не появились трупные пятна», — сказала Пиппа, вставая там, где у Джейсона должны были находиться плечи. «Потом, когда вернемся, перевернем на живот. Кровь опять потечет вниз». «Ага, ладно», — кивнул Рави, наклоняясь и хватая Джейсона за лодыжки через брезент. «На счет три. Раз, два, взяли!» Джейсон оказался тяжелым, даже слишком. Вдвоем им удалось поднять сверток и медленно протащить его сквозь металлические двери. Рави пятился, поглядывая вниз, чтобы ненароком не вляпаться в лужу крови. Снаружи тихо гудела машина. Они заранее завели двигатель и включили кондиционер на максимум. Двери закрыли, чтобы удержать холод внутри. В морозилке офисного здания Рави нашел несколько пакетов со льдом. Видимо, хранили на тот случай, если кто-то из работников поранится. Их разбросали внутри машины возле вентиляционных отверстий, чтобы еще больше охладить салон. «Я открою дверцу», — предупредил Рави и наклонился, аккуратно опуская ноги Джейсона на гравий. Пиппа выставила перед собой колено и уперлась мертвецу в спину, принимая на себя большую часть его веса. Рави открыл заднюю дверь. «Уже довольно холодно», — сказал он, снова хватаясь за нижнюю половину свертка и с кряхтением его поднимая. Бережно, сантиметр за сантиметром, они впихнули труп в салон, уложили на заднее сиденье и протолкнули внутрь. Там и впрямь было, как в холодильнике. Вот только голова покойника не помещалась. «Погоди», — сказала Пиппа и обежала машину, чтобы открыть дверцу с другой стороны. Она засунула руки под брезент, ухватилась за лодыжки Джейсона и согнула ему ноги в коленях. Удерживая их в таком положении, медленно закрыла дверцу, и нога стукнула по обшивке, словно мертвец пытался вылезти. Рави закрыл дверцу с другой стороны, отступил и напряженно выдохнул. «Кондиционер проработает все время, что нас нет», — уточнила Пиппа. «Да, бак почти полный. Двигатель будет работать, пока сами не выключим», — ответил Рави. «Хорошо», — кивнула она. Еще одно слово, начисто лишенное смысла. «Итак, теперь едем домой, согласно плану». «Да, согласно плану», — повторил за ней Рави. «Страшно оставлять склад в таком виде, здесь повсюду твои следы». «Знаю, ничего, сюда никто не придет. Джейсон сам так сказал. Он планировал меня убить, а перед этим мучить всю ночь, а то и все выходные. Без камер, без сигнализации. Значит, у нас такие же условия. Когда вернемся, все будет на месте. Потом уничтожим следы и наделаем новых». Пиппа взглянула в окно машины на свернутый черный брезент и мертвеца внутри, который якобы еще был жив. Рави стянул с рук перчатки. «Ты берешь рюкзак?» «Да», — ответила Пиппа, тоже снимая перчатки и кладя обе пары в рюкзак. Там уже лежали куски скотча, которыми были обмотаны ее лодыжки и запястья, а также посмертная маска с вырванными волосами. «Все на месте?» «Да», — сказала Пиппа, застегивая молнию. «Все, что я собрала днем. Еще перчатки и скотч. И телефон Джейсона. Я ничего не оставила». «А молоток?» — спросил Рави. «Молоток пусть лежит здесь». Она выпрямилась, закидывая рюкзак на плечо. «Потом сотрем с него отпечатки. Максу тоже понадобится орудие убийства». «Хорошо», — кивнул Рави и зашагал к своей машине, брошенной у открытых ворот. «Поехали домой».